Карлсон устраивает тарарам и блины. На следующее утро, когда малыш проснулся, Карлсона уже не было. Пижама босса валялась скомканной на полу, окно было распахнуто, так что малыш сразу решил, что Карлсон полетел к себе домой. Конечно, жаль, но, с другой стороны, может, это даже хорошо. Фрёкенбок не будет ругаться. Ей вовсе не обязательно знать, что Карлсон ночевал у малыша. Все же удивительно, до чего без Карлсона сразу делалось пусто и скучно, хоть плачь. Правда, навести после него порядок было нелегко, но стоило ему уйти, как малыш начинал по нему скучать. Вот и сейчас, увидев, что он исчез, малышу тут же захотелось послать ему привет. Он подошел к окну и трижды дернул за веревочку, скрытую занавеской. Это была веревочка от звонка, который смастерил Карлсон, чтобы малыш мог подавать ему сигналы. Дернешь за веревочку, и у Карлсона на крыше звонит колокольчик. Карлсон сам определил, сколько звонков что значит. «Позвонишь раз — это значит приходи», — сказал Карлсон. «Два раза — значит приходи поскорее, а три раза — значит спасибо, что на свете есть такой красивый, умный и в меру упитанный мужчина, и такой смелый и во всех отношениях прекрасный, как ты, Карлсон». Вот именно это и хотел сейчас малыш сказать Карлсону. Поэтому он три раза дернул за веревочку и услышал, как трижды зазвенел колокольчик на крыше. И представьте себе, он получил ответ. Раздался пистолетный выстрел, а потом малыш услышал, правда, едва-едва, ведь расстояние было велико, как Карлсон запел свою песенку «Боссе, биссе, биссе бом». «Не надо, Карлсон, не надо!» — шептал малыш. «Глупый Карлсон! Расхаживает себе по крыше, стреляет, поет. Как легко его могут услышать Филли и Рулли, подкараулить, поймать, а потом сдать в редакцию, чтобы получить 10 000!» «Что ж, сам виноват», — сказал малыш, обращаясь к Бимбо, который лежал в своей корзинке и глядел так, что, казалось, все понимает. Малыш натянул на себя штанишки и рубашку и стал играть с Бимбо, ожидая, пока проснется дом. Дядя Юлиус, видно, еще спал. Во всяком случае, из спальни не доносилось ни звука, но из кухни уже тянуло ароматом свежемолотого кофе, и малыш пошел посмотреть, что делает Фрёкенбок. Она сидела, тяжело навалившись на стол, и пила свою первую чашку кофе. Очень странно, но она не возразила, когда малыш присел рядом. Никакой каши видно не было. Наоборот, Фрёкенбок явно встала так рано, чтобы приготовить к завтраку что-то вкусное. И правда, два блюда с теплыми, пахнувшими корицей булочками стояли на буфете, а в хлебной корзинке на столе тоже высилась целая гора булочек. Малыш взял булочку и налил себе стакан молока. Так они сидели друг против друга и завтракали в полном молчании. В конце концов Фрёкенбок сказала: «Интересно, как там живет Фрида?» Малыш оторвал глаза от стакана с молоком и изумленно поглядел на домомучительницу. Они с ней такие разные, а оказывается, ей не хватает Фриды, как ему Карлсона. «Фрёкенбок, вы скучаете по Фриде?» — спросил он дружелюбно. Но Фрёкенбок в ответ горько усмехнулась. «Ты не знаешь Фриды». Собственно говоря, Фрида малыша нисколько не интересовала, но Фрёкенбок явно хотелось о ней поговорить, поэтому малыш спросил: «А кто Фридин жених?» «Негодяй», — сказала Фрёкенбок со вздохом. «Да, я знаю, что он негодяй. Он зарится на ее деньги, это я сразу поняла». Фрёкенбок заскрипела зубами при одной мысли об этом. «Бедняжка», — думал малыш. «Наверное, ей совсем не с кем поговорить, если она даже меня терпит, когда ей хочется рассказать о Фриде». И малышу пришлось долго сидеть на кухне и слушать нескончаемые истории про Фриду и ее Филиппа, про то, какой глупой стала Фрида с тех пор, как Филипп ей внушил, что у нее красивые глаза и очаровательный носик, пленительный в любую погоду, как выразился Филипп. «Очаровательный носик!» — повторила Фрёкинбок и фыркнула. «Конечно, если считать, что картофелина средней величины украшает лицо, то...» «А как выглядит сам Филипп?» — спросил малыш, чтобы как-то проявить интерес. «Об этом я, слава богу, не имею ни малейшего представления!» — сказала Фрёкинбок. «Фрида не потрудилась мне его представить!» Кем Филипп работал, Фрёкинбок тоже не знала. Но Фрида рассказывала, что у него есть товарищ по работе, которого зовут Рудольф. «И этот Рудольф мне бы вполне подошел, по словам Фриды, но он не захочет водить со мной знакомство, потому что, по мнению Фриды, я совсем не привлекательная. У меня нет очаровательного носика. Вообще нет ничего очаровательного», — сказала Фрёкинбок, снова фыркнула, встала и направилась зачем-то в прихожую. Как только она вышла, в окно влетел Карлсон. Малыш не на шутку рассердился. «Послушай, Карлсон, я же тебя просил, чтобы ты не летал на глазах у Фрёкинбок и дяди Юлиуса. Потому я и прилетел сейчас, чтобы никто из них меня не видел», — сказал Карлсон. «Я им даже не покажусь», — добавил он и залез под стол. Когда в кухню вернулась Фрёкинбок, надевая на ходу шерстяную кофту, он тихо сидел под столом, скрытый свисающими концами скатерти. Она налила себе еще чашку кофе, взяла еще булочку и продолжала свой рассказ. «Я уже говорила, что не могу похвастаться очаровательным носиком картошкой. Это привилегия Фриды». Тут раздался голос непонятно откуда. Этакий искусственный голос, как у чревовещателя. «Верно. У тебя нос скорее похож на огурец». Фрёкинбок так подскочила на стуле, что расплескала кофе и с подозрением поглядела на малыша. «Это ты, бесстыдник?» Малыш покраснел, он не знал, что сказать. «Нет», — пробормотал он, — «это, я думаю, по радио передают про овощи, там про помидоры разные и огурцы». Малыш нашел довольно хитрое объяснение, потому что в кухне у Свантесенов действительно было слышно радио от соседей. Фрёкинбок уже не раз на это жаловалась. Она поворчала, но недолго, потому что в кухню вошел дядя Юлиус. Он тоже хотел выпить кофе. Спотыкаясь, он обошел несколько раз вокруг стола и стонал при каждом шаге. «Какая кошмарная ночь!» — воскликнул он. «Святой Иеремей! Что за ночь? Я и до этого страдал онемением тела по утрам, а сейчас, после всего, что было... Ой!» Потом он сел за стол и молча глядел прямо перед собой, словно он погрузился в какие-то серьезные размышления. «Что-то он на себя не похож», — решил наблюдавший за ним малыш. «И все же я благодарен судьбе за эту ночь», — сказал он после паузы. «Она сделала меня другим человеком». «Вот и отлично, потому что старый никуда не годился». Это снова раздался тот странный искусственный голос, и снова Фрёкинбок подпрыгнула на стуле и с недоверием посмотрела на малыша. «Это снова радио у Линдбергов. Видно, передача о старых машинах». Дядя Юлиус ничего не заметил. Он был так поглощен своими мыслями, что ничего не слышал и ничего не говорил. Фрёкинбок подала ему кофе. Он протянул, не глядя, руку, чтобы взять булочку, но сделать этого не сумел, потому что в этот миг из-за стола показалась маленькая пухлая ручка и потянула корзинку к себе. Но дядя Юлиус и этого не заметил. Он по-прежнему был всецело погружен в свои мысли и очнулся только, когда сунул в горячий кофе пальцы вместо булочки и понял, что булочки он так и не взял, и макать ему нечего. Он подул на обожженную руку и рассердился, но тут же снова углубился в свои мысли. Между небом и землей существует более тесная связь, чем обычно думают. Вот что я понял сегодня ночью. Сказал он серьезно и снова протянул руку, чтобы взять булочку. И снова высунулась пухленькая ручка и отодвинула корзинку с булочками. Но дядя Юлиус опять ничего не заметил. Он все думал и думал, и очнулся только, когда сунул в рот пальцы и даже впился в них зубами, поскольку никакой булочки у него в руке не было. Тогда он опять рассердился. Но новый дядя Юлиус был явно добрее старого, потому что он быстро успокоился. Больше он не делал попытки взять булочку, а только все в той же глубокой задумчивости допил кофе. А булочки все же кто-то ел. Во всяком случае, они исчезали одна за другой. Но лишь малыш понимал, куда. Он тихо хихикал и даже осторожно отправил под стол стакан молока, чтобы Карлсону не уплетать булочки в сухомятку. Именно это Карлсон называл курощение булочками. Как это получается на практике, Фрёкинбок уже успела узнать за прежнее посещение Карлсона. «Можно прекрасно курощать людей, поглощая все их булочки», — заявил как-то Карлсон. Собственно, он знал, что нужно говорить «укрощать», но «курощать», — уверял он, — звучит куда более внушительно. И теперь Карлсон устроил новое дьявольское булочное курощение, хотя Фрёкинбок этого и не поняла. И дядя Юлиус тоже. Он решительно не замечал булочного курощения, несмотря на всю его дьявольскую силу, а только все думал и думал о чем-то своем. Но вдруг он схватил руку Фрёкинбок и крепко сжал, словно прося о помощи. — Я должен с кем-то об этом поговорить, — сказал он наконец. — Теперь я уже не сомневаюсь. Это был не бред. Я в здравом уме, но я видел гнома. Фрёкинбок широко раскрыла глаза. — Вы видели гнома? — Да, — ответил дядя Юлиус. — Поэтому я теперь новый человек в новом для меня мире, в мире сказок. Поймите меня, Фрёкинбок, этот мир мне открылся сегодня ночью со всей очевидностью. Ведь раз в самом деле есть гномы, то значит, могут быть и ведьмы, и духи, и привидения. Одним словом, все те существа, которые описаны в сказках. А может, и летающие шпионы, — попыталась вставить Фрёкинбок, но это не понравилось дяде Юлиусу. — Глупости, — сказал он, — все это выдумки, которые распространяют газеты, чтобы поднять тираж. Он наклонился к Фрёкинбок и заглянул ей в глаза. «Но рассудите сами», — продолжал он доверительно, — «ведь наши предки верили в домовых, в ведьм, в духов и во все такое прочее. Как же мы можем внушать себе, что все это не существует? Неужели мы воображаем, что мы умнее наших дедов? Нет, только толстокожие, самовлюбленные люди могут утверждать такую глупость. Фрёкинбок никак не хотела показаться толстокожей, потому она поспешила подтвердить, что ведьмы встречаются куда чаще, чем предполагаешь. А если как следует подумать, то станет ясно, что бывают и домовые. Но тут дяде Юлиусу пришлось прервать свои размышления, потому что он заранее условился с доктором, и ему уже пора было уходить. Малыш мило проводил его до передней, и Фрёкинбок тоже. Малыш подал ему шляпу, а Фрёкинбок помогла ему надеть пальто. Вид бедного дяди Юлиуса действительно вызывал сострадание. «Хорошо, что он идет к доктору», — подумал малыш и робко похлопал его по руке. Фрёкинбок тоже явно была озабочена, и она спросила с тревогой, «Как вы себя чувствуете, господин Йенсен?» «Откуда я знаю? Я ведь еще не был у врача», — — сказал дядя Юлиус так раздраженно, что малыш подумал, хотя ему и открылся ночью мир сказок, и он стал новым человеком, кое-что от старого дяди Юлиуса в нем еще есть. После ухода дяди Юлиуса малыш и Фрекенбок возвратились на кухню. — Теперь мне необходимо выпить еще кофе с булочками и посидеть немного в полном покое и тишине, — сказала Фрекенбок, обернулась к буфету и вскрикнула. На блюдах не было ни единой булочки. Вместо них лежал большой бумажный пакет, на котором странными кривыми буквами было написано: «В мире сказок тоже люби булочки, гном». Фрекенбок прочла записку и мрачно нахмурила брови. «Никогда не поверю», — сказала она, — «что гном может украсть булочки, даже если он действительно существует. Он слишком умен и добр, чтобы позволять себе такие выходки. Нет, меня не проведешь. Я знаю, кто это сделал». «Кто же?» — спросил малыш. «Тот невоспитанный толстый мальчишка, который к тебе ходит. Карлсон, или как его там зовут. Погляди, дверь в кухню открыта. Он стоял здесь, притаившись, и подслушивал. А когда мы выходили в переднюю, пробрался сюда». Она сердито потрясла головой. «Гном! Вину сваливает на других, а сам едва умеет писать!» Малыш не был склонен поддерживать разговор о Карлсоне, поэтому в ответ он только сказал: «Я все же думаю, что это гном. Пошли, Бимбо». Каждое утро малыш гулял с Бимбо в парке Вазы. И Бимбо считал, что это самый веселый час за весь день, потому что в парке он встречал много других симпатичных собак, которых можно было обнюхать и с которыми было весело поболтать. Малыш обычно играл там с Кристером и Гуниллой, но сегодня он их так и не нашел. «Может быть, они уже уехали на каникулы», — подумал малыш. «Ну что ж, пусть, ему на это наплевать, пока у него есть Карлсон, ну и Бимбо, конечно». Тут к Бимбо подбежала какая-то большая собака с явным намерением напасть на него. Бимбо хотел было смело ринуться в бой, чтобы показать этой глупой псине, что он о ней думает, но малыш удержал его. «Назад!» — скомандовал он. «Ты еще мал, чтобы мериться силой с таким теленком». Он сгреб Бимбо в охапку и поискал глазами скамейку, чтобы посидеть, пока Бимбо успокоится. Но все было занято, люди грелись на солнышке. В поисках свободного местечка малыш забрел в дальний конец парка. Там он обнаружил скамейку, на которой расположились всего двое парней, причем каждый держал в руке бутылку пива. Малыш их тут же узнал. Это были Филли и Рулли. Малыш испугался и хотел было пройти дальше, но вместе с тем что-то притягивало его именно к этой скамейке. Ему ведь надо узнать, продолжают ли Филли и Рулли охотиться за Карлсоном. Возможно, они будут об этом говорить. И чего ему, собственно говоря, бояться? Филли и Рули никогда его не видели, и, следовательно, его не знают. Вот и прекрасно. Значит, он может сидеть с ними рядом, сколько ему захочется. Так ведь поступают сыщики в детективных романах, когда выслеживают преступников. Сидят себе молча рядом и слушают чужой разговор. Итак, малыш сел на скамейку и весь превратился в слух. Но в то же время он иногда обращался к Бимбо, чтобы Филли и Рулли не думали, что он ими интересуется. Однако было похоже, что ему ничего не удастся выведать. Филли и Рулли молча пили пиво. Наконец, пиво было выпито, но они все продолжали молчать. И вдруг Филли сказал: «Конечно, мы сумеем его поймать. Мы ведь знаем, где он живет. Я много раз видел, как он летел домой». Малыш так испугался, что едва смог дух перевести. Он был просто в отчаянии. Теперь Карлсону придется сматывать удочки. Филли и Рули заметили его маленький домик на крыше. Да, теперь всему наступит конец. Малыш сжал кулаки, пытаясь сдержать слезы. И в тот самый момент, когда это перестало ему удаваться, хотя он старался изо всех сил, он услышал, как Рули сказал: «Да, я тоже много раз видел, как он влетает в окно. Это ведь та самая квартира, куда мы как-то залезли тем летом, сечешь? На четвертом этаже. Там на дверях табличка медная. И фамилию помню. Свантесон. У малыша глаза округлились от удивления. Может, он ослышался? Неужели Филли и Рулли в самом деле думают, что Карлсон живет у Свантесонов? Какое счастье! Это ведь значит, что Карлсон всегда может спрятаться у себя дома и быть там в полной безопасности. Филли и Рулли его не выследили. Да это и не так легко. Ведь никто, кроме трубочиста, не лазает по крышам. Итак, Филли и Рулли не пронюхали про домик на крыше, и тем не менее все это ужасно. Бедняга Карлсон! Каково ему придется, если всерьез начнется за ним охота? Этот дурачок никогда не умел прятаться. Филли и Рулли снова долго молчали, а потом Рулли сказал шепотом. Малыш едва расслышал. «Давай сегодня ночью». Вот тут-то Филли и спохватился, что они сидят не одни на скамейке. Он поглядел на малыша и сказал очень громко. «Да, так давай сегодня ночью отправимся копать червей». Но так легко малыша не проведешь. Он прекрасно понимал, что именно Филли и Рулли собирались сделать сегодня ночью. Они попытаются поймать Карлсона, когда он, как они думают, лежит в постели у Свантесонов и мирно спит. «Надо поговорить об этом с Карлсоном и как можно скорее», — решил про себя малыш. Но Карлсон появился только к обеду. На этот раз он не влетел в окно, а бешено затрезвонил во входную дверь. Малыш побежал открывать. «Ой, как здорово, что ты пришел!» — начал малыш, но Карлсон не стал его слушать. Он двинулся прямым ходом на кухню, к Фрёкинбок. «Что ты стряпаешь?» — спросил он. «Такое же жесткое мясо, как обычно. Или ты учитываешь вставные челюсти?» Фрёкинбок стояла у плиты и пекла блины, чтобы подать дяде Юлиусу что-нибудь более легкое, чем цыпленок. А когда она услышала голос Карлсона за спиной, то так резко обернулась, что выплеснула на плиту целый половник жидкого теста. «Послушай ты!» — в гневе закричала она. «Как тебе только не стыдно! Как это у тебя хватает совести приходить сюда! Как ты можешь глядеть мне в лицо, бессовестный булочный воришка?» Карлсон прикрыл лицо двумя пухленькими ручками и лукаво поглядел на нее в щелочку между пальцами. «Нет, ничего, глядеть можно, но только осторожно», — сказал он. «Конечно, ты не первая в мире красавица, но ведь ко всему можно привыкнуть. Так что ничего, сойдет, могу и поглядеть. Ведь главное, что ты милая. Дай мне блинка». Фрёкинбок окинула Карлсона безумным взглядом, а потом обратилась к малышу. «Разве твоя мама предупредила меня, что этот мальчик будет у нас обедать? Неужели она так распорядилась?» Малыш постарался ответить как можно более уклончиво, но дружелюбно. «Во всяком случае, мама считает, что Карлсон...» «Отвечай, да или нет!» — прервала его Фрёкинбок. «Твоя мама сказала, что Карлсон должен у нас обедать!» «Во всяком случае...» «Она хотела», — снова попытался уйти от прямого ответа малыш, но Фрёкинбок прервала его жестким окриком. «Я сказала, отвечай, да или нет. На простой вопрос всегда можно ответить «да» или «нет». По-моему, это нетрудно». «Представь себе, трудно», — вмешался Карлсон. «Я сейчас задам тебе простой вопрос, и ты сама в этом убедишься. Вот слушай». «Ты перестала пить коньяк по утрам? Отвечай, да или нет?» Фрёкинбок перехватила дыхание. Казалось, она вот-вот упадет без чувств. Она хотела что-то сказать, но не могла вымолвить ни слова. «Ну вот вам!» — сказал Карлсон с торжеством. «Повторяю свой вопрос. Ты перестала пить коньяк по утрам?» «Да, да, конечно!» — убежденно заверил малыш, которому так хотелось помочь Фрёкинбок. Но тут она совсем озверела. «Нет!» — закричала она, совсем потеряв голову. Малыш покраснел и подхватил, чтобы ее поддержать. «Нет, нет, не перестала!» «Жаль, жаль», — сказал Карлсон. пьянство к добру не приводит. Силы окончательно покинули Фрёкинбок, и она в изнеможении опустилась на стул. Но малыш нашел, наконец, нужный ответ. «Она не перестала пить, потому что никогда не начинала, понимаешь?» — сказал он, обращаясь к Карлсону. «Я-то понимаю», — сказал Карлсон и добавил, повернувшись к Фрёкинбок. «Глупая ты. Теперь сама убедилась, что не всегда можно ответить «да» или «нет». Дай мне блинка». Но меньше всего на свете Фрёкинбок была расположена дать Карлсону блинов. Она с диким воплем вскочила со стула и широко распахнула дверь кухни. «Вон!» — закричала она. «Вон!» И Карлсон пошел к двери. Пошел с высоко поднятой головой. «Ухожу», — заявил он, — «ухожу с радостью. Не ты одна умеешь печь блины». После ухода Карлсона Фрёкинбок несколько минут сидела молча. Но когда немного отошла, она с тревогой поглядела на часы. «А твоего дяди Юлиуса все нет и нет», — вздохнула она. «Подумай, как давно он ушел. Боюсь, не случилось ли чего. Ведь он, наверное, плохо знает Стокгольм». Малышу передалась ее тревога. «Да, он, может, заблудился». Тут как раз раздался телефонный звонок. «Наверное, это дядя Юлиус», — воскликнул малыш. «Звонит, чтобы сказать, что не знает, как попасть домой». Фрёкинбок метнулась в прихожую, где был телефон, малыш за ней. Но звонил не дядя Юлиус. Это малыш понял, как только услышал, что Фрёкинбок говорит обычным ворчливым тоном. «Да!» «Да, это ты, Фрида. Ну, как поживаешь? Еще не бросила свои глупости?» Малыш не хотел слушать чужие разговоры, поэтому он пошел к себе в комнату и взял книгу, чтобы почитать. Но до него доносилось бормотание из прихожей, и конца этому не было. Малыш был голоден. Он догадывался, что рано или поздно это раздражающее его бормотание прекратится, и дядя Юлиус придет домой, и они смогут, наконец, сесть за стол. Но он хотел обедать немедленно, никого не дожидаясь. И как только Фрёкинбок положила трубку, он выскочил в прихожую, чтобы ей это сказать. «Что ж, могу тебя накормить», — сказала она милостиво и повела его на кухню. Но у дверей она остановилась как вкопанная. Ее дородная фигура занимала весь проем двери, поэтому малыш ничего не увидел. Он услышал только ее гневный вопль, а когда он все же высунул голову из-за ее юбки, потому что ему не терпелось узнать, в чем дело, то увидел Карлсона. Карлсон сидел за столом и преспокойно ел один блин за другим. Малыш испугался, что Фрёкинбок захочет убить Карлсона. Во всяком случае, вид у нее был такой. Но она только ринулась вперед и схватила тарелку с блинами. «Ты ужасный мальчишка!» — кричала она. Тогда Карлсон стукнул ее легонько по пальцам и сказал: «Не трогай мои блины! Я их честно купил у Линдбергов за 5 эре». Он широко распахнул свою пасть и отправил туда сразу кипу блинов. «Я же сказал, что не только ты одна умеешь печь блины. Найти блины очень просто. Где чат, там и блины». Малыш снова пожалел Фрёкинбок, потому что она никак не могла прийти в себя. «А где же тогда мои блины?» — простонала она и поглядела на плиту. Там стояло ее блюдо из-под блинов, но оно было совершенно пустым. И дома мучительница снова пришла в ярость. «Противный мальчишка!» — завопила она. «Ты их тоже съел!» «Вовсе нет!» — сказал Карлсон возмущенно. «Поблагодари меня, что я этого не сделал! А ты только и умеешь, что меня обвинять!» В эту минуту на лестнице послышались шаги. «Наконец-то идет дядя Юлиус!» Малыш был рад, что дядя Юлиус не заблудился в лабиринте улиц. А кроме того, его приход положит конец перебранке. «Прекрасно!» — сказал малыш. «Он, значит, нашел дорогу домой!» «Это я позаботился о том, чтобы он мог идти по следу, иначе он никогда бы не дошел», — сказал Карлсон. «По какому такому следу?» — удивился малыш. «А по такому, какой я оставил», — сказал Карлсон. «Потому что я самый заботливый в мире». Но тут раздался звонок. Фрёкинбок торопливо пошла открывать дверь, и малыш тоже побежал встречать дядю Юлиуса. «Добро пожаловать домой», — торжественно сказала Фрёкинбок. «Мы уже думали, что ты заблудился», — сказал малыш. Но дядя Юлиус не ответил ни Фрёкинбок, ни малышу, а строго спросил. «Объясните мне, почему во всем доме на каждой дверной ручке висят блины?» И он с подозрением поглядел на малыша, а малыш пробормотал в испуге. «Может, это гном?» И побежал на кухню спросить Карлсона, что он по этому поводу думает. Но Карлсона на кухне уже не было. Там стояли два пустых блюда, а на клеенке темнела одинокая лужица варенья. Дяде Юлиусу, малышу и Фрёкинбок пришлось удовольствоваться пудингом, и он оказался совсем не дурен. Малыш сбегал за ним в молочную. Он не возражал, когда его послали, потому что ему хотелось посмотреть, как выглядят дверные ручки, когда на них висят блины. Но на дверных ручках никаких блинов уже не было. Он обежал все лестницы и нигде не увидел ни одного блина. Он уже решил, что дядя Юлиус все это выдумал, но вдруг понял, в чем дело. На последней ступеньке сидел Карлсон. Он ел блины. «Хороши блиночки, но службу свою они уже сослужили», — сказал он. «А дядя Юлиус больше не заблудится. Он теперь знает дорогу». Набив рот, он фыркнул от возмущения. «Какая она все же несправедливая, ваша домомучительница! Сказала, что я съел ее блины, а я был невинен, как младенец. Из-за нее приходится теперь хлопать и вот эти». Малыш не мог не рассмеяться. «Ты лучший в мире поедатель блинов, Карлсон!» — сказал он, но вдруг что-то вспомнил и сразу стал серьезным. «Вероятно, они попытаются сегодня ночью поймать тебя. Понимаешь ли ты, что это значит?» Карлсон облизал свои жирные пальцы и издал тихое радостное урчание. «Это значит, что мы проведем веселый вечер», — сказал он. «Гей-гоп, гей-гоп!»